Колосов краем глаза заметил, как напряглась Марина, как окаменело ее лицо. Дорога, на которой их остановили, была тупиковой. Беря начало на второй бетонке, она заканчивалась у коттеджного поселка, в котором жил Вахрушин. К тому же лейтенант наверняка был местным и здешнюю географию знал лучше Колосова, поэтому врать было опасно. «Из дачного поселка, Забунина», — ответил Виктор. «А там вы что делали?» «Заезжал, чтобы забрать своих друзей и поехать вместе с ними к другим друзьям в Дорохово». «Не очень-то удачное время вы выбрали для отдыха». «Ну почему?» «По-моему, очень удачно. Командир, извини, но какое отношение это все имеет к безопасности дорожного движения?» Лейтенант повернул голову влево и, чуть отклонившись назад, посмотрел на лобовое стекло. «Так, талон техосмотра у вас имеется. А страховка?» «Страховка у вас есть?» «Похоже, он просто не знает, к чему прицепиться. Движения сейчас никакого. А деньги им, видимо, нужны позарез. Надо просто дать ему денег, чтобы отвязался. И ехать себе спокойненько дальше», — подумал Колосов. А вслух сказал. «Есть, конечно, есть. Послушай, лейтенант, давайте штраф заплачу здесь, на месте, и поеду по своим делам. Сколько с меня?» «Пройдем-ка в машину». В это время рация в салоне «Лады», щелкнув в очередной раз, вдруг заговорила громким, ясным женским голосом. «Всем постам, всем постам! Задержать Форд Таурус белого цвета, госномер!» Лейтенант, который был остановился, прислушаться к сообщению, сделал Колосову приглашающий жест рукой и сам направился к пустой «Ладе». Виктор Петрович, уже повернувшись спиной к своему транзиту, шестым чувством уловил какое-то стремительное движение в фургоне и понял, что сейчас произойдет непоправимое. Повернув голову направо, он увидел, как второй милиционер вскакивает со своего места, рвет пистолет из кобуры и, держа его обеими руками, опираясь на крышу «Лады», открывает огонь в кого-то, кто находится по ту сторону фургона, невидимый Колосову. И тут же раздались ответные выстрелы. Виктор Петрович, развернувшись лицом к своему «Форду», застыл на месте. За рулем уже сидела Марина. Стремительный бросок вперед, и тяжелый фургон бьет оба милицейских автомобиля, пытаясь протиснуться между ними. Лейтенант, от неожиданности выронивший колосовские документы, бросился к своему товарищу, одновременно пытаясь расстегнуть кобуру. Фургон откатывается на несколько метров назад, и снова рывок вперед. Лейтенант, так и не успев достать оружие, оказывается зажатым между «Фордом» и «Ладой». Под скрежет металла, треск пластмассы и звон разбивающегося стекла фургон протискивался между милицейскими автомобилями. Дикий предсмертный вопль раздавленного лейтенанта вывел Колосова из оцепенения. Он увидел Игоря, лежащего на дороге с пистолетом в руке, и в полуметре от себя распахнутую заднюю дверь своего фургона. Виктор автоматически ухватился за нее и тут же получил сильнейший удар спиной об искореженную «Ладу», когда «Форд» уже вырвался на свободное пространство и набирал скорость. Колосов едва от боли не расцепил руки. «Форд» ехал все быстрее, дверь болталась из стороны в сторону, а вместе с ней и Колосов, ноги которого волочились по асфальту. Миша пытался подтянуть к себе дверь, а Вика, сев на корточки и ухватившись одной рукой за что-то в салоне, вторую протягивала отцу. «Вика, не смей, отойди!» — только и смог крикнуть Колосов. Наконец, Михаилу удалось прочно схватиться за дверь и подтянуть ее к себе. Но в этот момент фургон, не снижая скорости и дико визжа покрышками, сделал левый поворот, вылетев на вторую бетонку, и дверь вместе с Колосовым неудержимо потянула назад. Михаил не сумел удержать дверь, выпустив ее из рук и едва не вылетев наружу вслед за отцом. Пришлось повторить все сначала. Еще несколько десятков секунд совместных усилий отца и сына, и Колосову, наконец, удалось зацепиться за край фургона. Все это время Марина, обезумев от страха, вдавив педаль газа в пол, вела машину на предельной скорости, не реагируя на крики Вики. «Останови, слышишь? Останови машину!» Виктор Петрович, подхваченный подмышки детьми, взобрался внутрь фургона и, стоя на четвереньках и опустив голову вниз, тяжело и прерывисто дыша, только и сумел прохрипеть: «Останови ее!» Мишка, перепрыгивая через повалившиеся на пол сумки, коробки, чемоданы, добрался до кабины и перелез через высокие спинки сидений. Прижавшись к Марине, он одной рукой ухватился за руль, а левой ногой надавил на педаль тормоза. После короткой, но яростной схватки Марина ослабела и уступила ему. И Форд остановился на обочине. Закрыв лицо руками, Марина громко в голос зарыдала. Мишка, который только что готов был разорвать ее на мелкие кусочки, смутился и осторожно положил руку ей на плечо. «Ты успокойся, не плачь, Марин». Она подскочила, как ужаленная, и, открыв дверь, выскочила на дорогу. Пробежав вперед 10 метров, рухнула в придорожную траву, сотрясаемая рыданиями. Мишка выбрался из машины и последовал за ней, утешать. «Девочка, посмотри, мои сумки должны быть сандалии. Видишь, кроссовки совсем развалились. Хорошо, что я в них был, а то бы ноги стесал до колена». Колосов сидел напротив дочери, вытянув перед собой руки с поломанными кровоточащими ногтями. Склонившись над его руками, Вика чрезвычайной осторожностью обрабатывала раны перекисью. «Подожди, сейчас с пальцами закончу. Давай перевяжу». «Не надо. Как же я со спеленутыми руками буду машину вести? Вот эти два пальца только перевяжу».